Глава 11. Братский поцелуй. Июнь 2017 года. Телефонный звонок раздался в 10 вечера 20 июня 2017 года. Ничто не предвещало беды. Рамадан близился к концу. Принц Мухаммед ибн Наиф мог больше не поститься. Как и все старшие принцы, во время поста он переехал в свой дворец в Мекке. Жаркими днями он постился, отдыхал и молился. Только ночью, после ифтара, ночной трапезы, разрешенной во время поста, Мухаммед ибн Наиф занимался государственными делами. Примечание. Ифтар. Разговение. Вечерняя трапеза у мусульман в месяц Рамадан. Это значит, что он сидел, а иногда даже дремал на стуле, обитом бархатом, или на парчевой кушетке, в то время как вокруг него проходили бесконечные совещания, слушания и презентации чиновников, изредка прерываемые кофе-брейками, во время которых собравшиеся пили из маленьких чашек кофе с кардамоном. Так проходила ночь наследного принца. Звонили Мухаммеду как раз в связи с одним из таких рядовых заседаний. Принцу предстояло встретиться с генералами и полицейскими, чтобы обсудить меры безопасности во время грядущего праздника Ураза-Байрам. Как министр внутренних дел, принц отвечал за безопасность в стране. Большие праздники, такие как Ураза, идеальное время для терактов, поэтому Мухаммед ибн Наиф был обязан лично следить за происходящим на торжествах. Иными словами, все шло как обычно, никаких причин для беспокойства не было. Даже в сложных отношениях наследного принца с номинальным заместителем Мухаммедом ибн Салманом после года вражды и напряжения спало. Всю весну в королевстве и даже в Вашингтоне ходили слухи, что сын короля собирается занять место двоюродного брата. Мухаммед ибн Наиф даже нанял лоббистов, которым поручил продвигать свои интересы в США. Но вот наступил Рамадан, и все, кажется, забыли про политические интриги. Мухаммед ибн Салман даже разрешил некоторым любимым телохранителям двоюродного брата вернуться на службу в королевском дворце, от которой отстранил их несколько месяцев назад. Итак, Мухаммед ибн Наиф, 57-летний принц, страдавший сахарным диабетом и осложнениями после старых ранений, собрал свою свиту и вместе с ней отправился в возвышающийся над Каабой дворец Ас-Сафа, облицованный черным и белым камнем. Всего через 12 часов он лишится всех правительственных постов, богатств и права претендовать на престол, а также свободы. Домашний арест этого наследника престола станет последним шагом Мухаммеда ибн Салмана на пути к титулу наследного принца Саудовской Аравии. Мухаммед ибн Наиф всегда был для американцев загадкой. Его отец, принц Наиф, родной брат короля Салмана, известный своей жесткостью, целых 35 лет возглавлял Министерство внутренних дел Саудовской Аравии. Именно он ввел сына в курс семейных дел. Наиф был упрямым и холодным человеком. Он противился любым переменам, будучи в душе авторитарным лидером, как писал о нем в слитой телеграмме Джеймс Смит, бывший посол США в королевстве. После терактов 11 сентября 2001 года американский сенатор Чак Шумер требовал от саудовского правительства уволить принца Наифа с поста министра внутренних дел, так как, по словам политика, тот недостаточно эффективно боролся с терроризмом в своей стране и за ее пределами. Брюс Риддель, бывший сотрудник американской разведки, работавший на Ближнем Востоке при нескольких американских президентах, высказывался более откровенно. В 2016 году Риддель заявил, что Наиф, с которым он был хорошо знаком, в целом настроен против США. Однако сын Наифа, Мухаммед ибн Наиф, смог завоевать доверие американцев. Заняв пост министра внутренних дел вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, он сразу же начал налаживать отношения с США, переставшими доверять саудовцам. Принц познакомился со многими американскими правительственными чиновниками. В отличие от глав служб безопасности других стран, Мухаммед ибн Наиф охотно общался не только с сотрудниками ЦРУ, но и с представителями Госдепа. Так он познакомился с Джоном Керри и многими помощниками Джо Байдена. А с Дэвидом Петреусом, директором ЦРУ при Бараке Обаме, и другими чиновниками, принц обсуждал создание в Саудовской Аравии институтов власти, связи которых с Соединенными Штатами выходили бы за рамки контактов между лидерами государств, что позволило бы обеспечить независимость союзнических отношений между двумя странами от конкретных правителей. В последующие годы Саудовская Аравия подверглась целому ряду атак со стороны Аль-Каиды. По словам Риделя, подчиненным Мухаммеда ибн Наифа удалось с хирургической точностью провести операции, позволившие с минимальными потерями разгромить ячейки Аль-Каиды. Общаясь с американскими коллегами, Мухаммед ибн Наиф всегда был учтив и весел. В случае необходимости он в любой момент был готов прийти на помощь американцам, а если у него не было такой возможности, всегда честно говорил об этом. Казалось, у него были такие же приоритеты, как у американцев, и в отличие от других принцев, у него была власть, с помощью которой он мог добиваться в королевстве успехов. Мухаммед ибн Наиф свободно владел английским языком. Он освоил его во время обучения в колледже Льюиса и Кларка, Орегон, США, и закрепил свои знания на стажировке в ФБР. Это, по словам Джонатана Файнера, руководителя аппарата госсекретаря Джона Керри, делало его идеальным агентом тайного саудовского сыска. Файнер присутствовал на встречах с принцем в Эр-Рияде и Вашингтоне, на которых его, как и многих других чиновников, поразили непринужденность Мухаммеда и его способность регулярно делиться полезными данными об активности террористов как в королевстве, так и за его пределами. «Его люди не раз прикрывали мою задницу», — вспоминает работавший в Саудовской Аравии бывший сотрудник Госдепа. Подчиненные Мухаммеда ибн Наифа передавали ему информацию о потенциальных угрозах. Поэтому он, как и многие другие чиновники из Белого дома, Пентагона и Лэнгли, обрадовался, узнав, что после смерти принца Наифа министром внутренних дел королевства стал его сын Мухаммед. А когда в 2015 году, после похорон короля Абдаллы, его назначили наследным принцем Саудовской Аравии, американцы поняли, что с большой долей вероятности следующим королем может стать человек, который не только прожил какое-то время в США, но и по-настоящему дружил с некоторыми американскими политиками. В 2016 году в статье для Брукингского института Риддель писал: «Мухаммед ибн Наиф, возможно, самый проамерикански настроенный принц из всех когда-либо претендовавших на престол». Однако он не упомянул об одном обстоятельстве, о котором знали в Соединенных Штатах и которое, как опасались в Вашингтоне, могло помешать любимому принцу американцев стать королем. Американских чиновников давно беспокоили состояние здоровья Мухаммеда ибн Наифа и его личная жизнь. С коллегами принц всегда был приветлив и открыт, но до странности не усидчив. Американцы замечали, что когда Мухаммед говорит, он постоянно постукивает карандашом по столу или качает ногой, словно ему трудно оставаться на одном месте. Если же принц сидел спокойно, он, случалось, засыпал. Возможно, всему виной был диабет, или ибн Наиф, вероятно, так и не смог оправиться от покушения на его жизнь в 2009 году. Тогда, в месяц Рамадан, к Мухаммеду ибн Наифу обратился один молодой человек, Абдулла аль-Асири. Он представился террористом, который хотел бы стать участником программы принца по перевоспитанию радикальных исламистов. Мухаммед пригласил аль-Асири на личную встречу, которая состоялась в его офисе в Джедде через несколько дней. Придя на встречу, аль-Асири сел на пол рядом с Мухаммедом ибн Наифом, передал ему свой телефон и подорвал себя. Позже принц рассказал знакомому, приехавшему в его офис, что во время этого жуткого происшествия он заметил на потолке окровавленную вмятину, которую там оставила отлетевшая голова смертника. «Вон там», — сказал Мухаммед, указывая пальцем на потолок. «От взрыва устройства, спрятанного в анусе молодого человека», — так заявили саудовские полицейские, хотя их американские коллеги считают, что бомба могла быть спрятана в нижнем белье террориста. Останки смертника разлетелись по всему кабинету принца. Мухаммеда ибн Наифа ранило шрапнелью, но в целом он отделался только царапинами. Сразу после нападения он дал интервью саудовским телеканалам. О том, что он был ранен, свидетельствовали лишь забинтованные руки. Более того, один знакомый Мухаммеда из США, который встретился с ним через несколько дней после теракта, говорит, что принц был цел и невредим. На жизнь Мухаммеда покушались несколько раз, поэтому можно сказать, что он один из немногих саудовских принцев, проливших кровь за родину. Его возвращение на службу после теракта заставило американских коллег уважать принца еще сильнее. Однако во время правления Барака Обамы американские чиновники начали задаваться вопросом: а что, если ранения Мухаммеда были более серьезными, чем он говорил? Действительно ли он засыпал на встречах из-за диабета? Может быть, он был физически слаб или страдал лекарственной зависимостью? Позже ЦРУ удалось выяснить, что принц подсел на обезболивающие препараты. Это и раньше случалось с влиятельными саудовскими принцами, достаточно вспомнить того же короля Салмана, но тем не менее могло свидетельствовать о неудовлетворительном состоянии здоровья важного и относительно молодого союзника США. После прихода к власти Салмана американцы начали узнавать новые, еще более тщательно скрываемые тайны Мухаммеда ибн Наифа. По словам американских информаторов в регионе, во время зарубежных поездок принц употреблял наркотики и занимался грязным сексом с мужчинами и женщинами, иногда воплощая в жизнь свои самые извращенные фантазии. Американские разведчики не знали, что делать с этой информацией. Им было известно об интрижках Мухаммеда с мужчинами во время его лечения в Женеве, но про извращение они слышали впервые. О достоверности полученной информации в Вашингтоне не думали. Американцев больше беспокоило то, что ее можно было использовать против наследного принца, чтобы удалить его из очереди на престол. В Саудовской Аравии чтут традиции, поэтому на Мухаммеда ибн Наифа там смотрели косо уже потому, что у него была только одна жена, к тому же не родившая ему наследника. Нетрудно представить, как бы на него начали смотреть, если бы получили огласку его похождения в Европе. Были и другие указания на то, что наследного принца пытаются отстранить от власти. Во время одной из поездок на Ближний Восток бывший американский чиновник, с которым мы беседовали, встретился с экс-главой Национальной гвардии Саудовской Аравии Мутаибом ибн Абдалой, одним из сыновей покойного короля Абдалы, на его ранчо в пригороде Эр-Рияда. После трапезы в одном из роскошных шатров Мутаиб предложил прогуляться по пустыне. Вспоминая подробности той встречи, наш собеседник сказал, что Мутаиб явно выглядел встревоженным. Он опасался, что в шатре установлены жучки. Под звездным небом пустыни, где его точно никто не мог услышать, удрученный Мутаиб говорил 2 часа без умолку. Он сказал, что вертикаль власти в королевстве меняется, и теперь уже ничто не будет как прежде. Принц говорил намеками, не вдаваясь в детали, но сообщил своему гостю и нечто конкретное, что его сильно удивило. Мухаммед ибн Наиф, наследный принц и глава Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, не знает, что Мухаммед ибн Салман, который считается его заместителем, собирался нанести удар по Йемену. В такие моменты старожилы американской политики начинали опасаться, что восшествие на престол их доверенного лица, не в результате старинных междоусобиц, а в силу заслуг, может оказаться под угрозой. Однако они вспоминали, что Мухаммед ибн Наиф, глава службы безопасности, которому удалось очистить священную землю мусульман от террористов Аль-Каиды, а значит, и с членами своей семьи он как-нибудь справится. Как выразился, комментируя те события, бывший помощник Джона Керри Джонатан Файнер: «Чего мы точно не ожидали, так это того, что Мухаммед ибн Салман переиграет наследного принца с такой легкостью». Отношения Мухаммеда ибн Салмана и Мухаммеда ибн Наифа не имеют прецедентов в современной истории Саудовской Аравии. Еще ни разу на престол не претендовали сыновья двух принцев. После смерти основателя королевства Абдул-Азиза аль-Сауда в 1953 году страной правили только его сыновья. Сыновья первого короля прекрасно понимали все риски нарушения сложившейся очередности престола наследования. Решение Абдул-Азиза передать корону старшему сыну Сауду привело к катастрофе. Расточительность нового правителя и его неспособность обуздать рост государственного долга привели к экономическому кризису. После 5 лет правления Сауда его братья объединились, чтобы лишить его большей части полномочий и передать их наследному принцу Фейсалу, который впоследствии стал королем. Единогласная поддержка передачи власти Фейсалу положила начало, возможно, единственной в мире политической системе, при которой государством правят неполнородные братья, как выразился бывший посол США в королевстве Джеймс Смит. Конечно, эту систему нельзя было назвать семейной демократией, но все же она обеспечивала распределение полномочий между десятками членов различных фракций династии. Она поощряла принятие решений на основе консенсуса и способствовала поддержанию добрых отношений между родственниками, ведь принц, от которого отвернулась семья, терял право претендовать на трон. В итоге эта система породила власть, основанную на консенсусе и по своей природе осторожную, консервативную и склонную действовать не на опережение, а ситуативно, писал Смит в Телеграме, содержание которой оказалось известно в результате утечки информации. Такое правление стало фундаментом беспрецедентной стабильности в стране, позже, правда, эволюционировавшей в застой, преодолеть который не позволили даже серьезные экономические преобразования в стране, разбогатевшей после открытия нефтяных месторождений. Сложившаяся система продержалась более полувека, до тех пор, пока за 50 лет жены короля Абдул-Азиза не нарожали несколько десятков сыновей. Все эти 50 лет отношения между членами правящей семьи оставались относительно мирными. Большинство сыновей Абдул-Азиза занимали правительственные должности, с помощью которых наращивали влияние, а некоторые даже умудрялись сколотить состояние на взятках от иностранных компаний, стремившихся войти в нефтяной бизнес. Тем не менее, ни у кого из братьев не было достаточно сил, чтобы захватить всю власть в стране, чему особенно способствовали разделение полномочий в области управления вооруженными силами между тремя министерствами, каждый из которых возглавляли разные люди, и назначение Салмана на важный пост губернатора Эр-Рияда – это колыбели династии саудитов и их союзников-ваххабитов. Иными словами, ни у одного принца не было в распоряжении количества оружия, достаточного для совершения госпереворота. Иногда лидеры США и правители Саудовской Аравии опасались, что вертикаль власти в королевстве слишком уязвима. Эти опасения усилились в 2005 году, когда к власти пришел король Абдалла. Он вел весьма аскетический по саудовским меркам образ жизни и пользовался уважением как у себя на родине, так и за ее пределами. Однако в семье новый король занимал довольно странное положение. Его предшественник, король Фахд, был полнородным братом трех самых могущественных принцев – Наифа, Султана и Салмана. Они были представителями «семерки Судайри», так называют сыновей, рожденных любимой женой короля Абдул-Азиза Хассой ас-Судайри. У самого Абдаллы не было полнородных братьев. Когда он взошел на трон, ему было уже за 80, и он планировал проводить реформы. Все боялись, что его выбор наследников нарушит статус-кво в семье. Абдалла прекрасно понимал эти опасения. Он тоже боялся. Его беспокоила возможность быть убитым. Страх был не беспочвенным. Аль-Каида была близко и постоянно напоминала о себе. К тому же последний король-реформатор, Фейсал, плохо кончил. В 1975 году его застрелил племянник, которому не нравились проводимые дяди реформы. Поэтому Абдалла обратился к администрации президента Джорджа Буша-младшего за помощью в оценке степени безопасности в стране. По его просьбе Белый дом направил в Эр-Рияд команду сотрудников службы безопасности, которые дали людям короля ряд рекомендаций. Некоторые советы американцев были довольно очевидными, но одна рекомендация экспертов из Белого дома являлась достаточно серьезной. Абдалле предложили подумать о большей прозрачности процедуры престолонаследования. Прислушавшись к мнению американцев, король в 2006 году объявил о создании Совета верности. В указе Абдаллы говорилось, что этот орган будет собираться для рассмотрения представленной королем кандидатуры наследника престола. Если члены Совета верности не одобрят выбор монарха, они должны будут предложить другую кандидатуру – принца, являющегося, по их мнению, самым достойным потомком Абдул-Азиза. В случае смерти наследного принца, Совет верности должен будет собраться снова, чтобы решить, кому передать престол. Заведение протокола заседаний должен был отвечать Халид ат-Тувейджри, единственный член Совета верности, не принадлежавший к правящему дому. Пока страной правил Абдалла, казалось, что все работает как задумано. Когда один наследный принц умирал, на его место выбирали другого. Так, в 2012 году, после смерти очередного наследника, Совет верности выбрал наследным принцем Салмана. Однако Абдалла не воспринимал созданный им совет как орган власти, принимающий решения. Король каждый раз сам выбирал преемника и просто просил совет одобрить его выбор. Поэтому, когда Абдалла умер, занявший его место на троне Салман считал себя вправе самостоятельно, не консультируясь с Советом верности, определить, кто станет следующим наследником престола, ведь его предшественник поступал точно так же. Сначала Салман действовал нерешительно. Первые 3 месяца его правления наследным принцем был выбранный еще Абдаллой Муркин, младший двоюродный брат нового короля и бывший глава саудовской разведки. Он долгое время работал в правительстве и не был полнородным братом Салмана, а это значит, что властные полномочия в правящей семье все еще распределялись между разными кланами. Следующим в очереди на престол был Мухаммед ибн Наиф, первый назначенный на эту должность внук короля Абдул-Азиза. Мухаммед ибн Салман занимал более низкое положение в иерархии и не мог претендовать на престол. Адель Аль-Джубейр, посол королевства в Соединенных Штатах и позднее министр иностранных дел Саудовской Аравии, сообщил тогдашнему госсекретарю Джону Керри потрясающую новость. Следующим королем будет Мухаммед ибн Наиф. Все прояснилось в 4 утра 29 апреля 2015 года, когда Саудовский королевский двор объявил об отставке Муркина с должности наследного принца. Его место должен был занять Мухаммед ибн Наиф, а следующим в очереди на престол стал Мухаммед ибн Салман, занимавший пост министра обороны. Мухаммед ибн Наиф был первым внуком Абдул-Азиза, ставшим наследником престола. Это еще больше запутало американских чиновников. Салман – король и, кажется, собирается сделать наследником своего сына. Почему же тогда он поставил первым в очередь на престол Мухаммеда ибн Наифа, давнего союзника США? Джозеф Уэстфолл, посол Соединенных Штатов в Эр-Рияде, прямо спросил у Мухаммеда ибн Салмана, кто станет следующим королем. Тот ответил: «Королевская власть передается наследному принцу». Его слова звучали как подтверждение того, что очередным правителем станет Мухаммед ибн Наиф. В Вашингтоне не поверили заявлениям Мухаммеда ибн Салмана. Все указывало на то, что его влияние в стране с каждым днем растет, в то время как Мухаммед ибн Наиф все чаще оказывается в тени. Во время встречи на яхте в Красном море и в своей резиденции в Джорджтауне Джон Керри выслушивал возмущенные речи Мухаммеда ибн Салмана о ядерной сделке с Ираном, о действиях США во время «арабской весны» и о разочаровании в Америке в целом. Молодой принц не производил впечатления человека, готового подождать, пока его двоюродный брат побудет королем, прежде чем самому взойти на престол. Постепенно Мухаммед начал принимать против двоюродного брата все более жесткие меры. Так, в 2015 году он уволил заместителя Мухаммеда ибн Наифа Саада аль-Джабри. Поначалу наследный принц не отвечал на инсинуации своего дерзкого заместителя. Он отправился на охоту в Алжир, где задержался дольше обычного. Его длительное отсутствие встревожило экспертов по Ближнему Востоку. Они предположили, что принц серьезно болен или даже находится при смерти. Естественно, подобные предположения приводили принца в ярость. Вернувшись домой, Мухаммед ибн Наиф решил написать королю Салману письмо, в котором жаловался на вмешательство ОАЭ во внутренние дела Саудовской Аравии, о чем позже даже напишет «Нью-Йоркер». Но это не помогло. Когда в начале 2017 года Дональд Трамп стал президентом США, Мухаммед ибн Салман почувствовал себя еще более уверенно. При Бараке Обаме Госдеп ясно дал саудовцам понять, что американцам нужна стабильность и в регионе, и в самой Саудовской Аравии. Соединенные Штаты хотели, чтобы власть в стране передавалась в установленном порядке, а все решения принимались на основании договоренностей. Ни о каком противоборстве кланов не могло быть и речи. А это значит, что Белый дом никогда не поддержал бы притязания молодого принца на власть, даже несмотря на то, что он был любимым сыном короля. Однако администрация Трампа смотрела на этот вопрос иначе. Казалось, стабильность для нее была не так уж важна. Поэтому Кушнер и Беннон встали на сторону Мухаммеда ибн Салмана и его союзника из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда ибн Заида, давно питавшего неприязнь к Мухаммеду ибн Наифу. Те понимали, что в случае переворота Белый дом вмешиваться не будет, а значит, к черту стабильность. Советники долгие месяцы предупреждали Мухаммеда ибн Наифа, что Мухаммед ибн Салман собирается выступить против него. Наконец, наследный принц внял словам приближенных и нанял в США Роберта Стрика, владельца винодельни и лоббиста, связанного с республиканской партией, чтобы тот напомнил американским властям, что Мухаммед ибн Наиф уже более 15 лет является самым надежным союзником Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Со Стриком наследного принца свели старые друзья из американской разведки, которые опасались, что наследного принца пытаются подсидеть. В мае 2017 года лоббист подписал контракт с Министерством внутренних дел Саудовской Аравии, которое должно было заплатить ему за работу 5 400 000 долларов США. Но сказать правду, Стрик уже ничем не мог помочь наследному принцу. Буквально через несколько дней после подписания контракта Трамп завершил свой визит в Эр-Рияд, во время которого Мухаммеда ибн Наифа было не видно и не слышно, а еще через несколько дней начался Рамадан. Под конец священного месяца, когда в Саудовской Аравии все было спокойно, эмиссар Мухаммеда ибн Салмана тайно прилетел в Вашингтон с сообщением от молодого принца. Он сказал, что Мухаммед ибн Салман собирается отобрать власть у своего двоюродного брата. Вскоре Мухаммеду ибн Наифу позвонили в 10 вечера и попросили приехать во дворец Ас-Сафа. Когда кортеж Мухаммеда ибн Наифа подъехал к дворцу, охранники не пустили телохранителей наследного принца внутрь. Это не было чем-то из ряда вон выходящим, потому что во время ифтара во дворце всегда бывало многолюдно. На втором пропускном пункте попросили задержаться и других членов свиты принца. Наконец, когда Мухаммед ибн Наиф в сопровождении всего нескольких помощников подошел к входу во дворец, стража у дверей сказала, что дальше он проследует один. Король Салман хочет поговорить с ним наедине. Пока Мухаммед ибн Наиф шел по обитым бархатом коридорам дворца, придворная стража обезоружила его охранников, а у помощников отобрала телефоны. Наследного принца завели в небольшую комнату и оставили одного. Было уже около полуночи. Вне зависимости от того, насколько строго соблюдается секретность при проведении подобных операций во дворце, информация о них распространяется очень быстро. Так было и в ту ночь. Кто-то из приближенных наследного принца прослышал о происходящем. Новость мгновенно дошла до Ахмеда ибн Абдул-Азиза, бывшего чиновника и младшего брата короля Салмана, и сильно обеспокоила его. Он лихорадочно пытался дозвониться до короля, но на его звонок во дворец ответил помощник Салмана, который сказал, что король спит. Пока наследный принц ждал дальнейшего развития событий, люди Мухаммеда ибн Салмана связались со всеми членами Совета Верности, в которые тогда входили 34 потомка Абдул-Азиза. Им сказали, что король хочет сделать наследником престола своего сына, потом спросили: «А вы этого хотите?» В сущности, это был не вопрос, а приказ. Хотя формально наследников престола назначал Совет Верности, на самом деле король, не склонный к компромиссам, такой как Салман, мог легко диктовать ему свои условия. Кто знал, какое наказание ждало того, кто встал бы на пути сына монарха? Именно поэтому 31 из 34 членов Совета согласились вместо Мухаммеда ибн Наифа назначить наследником престола Мухаммеда ибн Салмана. Одним из тех, кто проголосовал против этого решения, был уже знакомый нам Ахмед ибн Абдул-Азиз. Позже он заплатит за неподчинение. К Мухаммеду ибн Наифу отправили человека, который сообщил ему новость и попросил подписать документ об отречении от титула наследного принца. «Принц ужаснулся», — вспоминает один из приближенных принца. Мухаммед ибн Наиф отказался подписывать бумагу. Посыльный был вынужден уйти ни с чем. В следующие часы несколько союзников Мухаммеда ибн Салмана, среди них был и турки Аш-Шейх, пытались убедить наследного принца добровольно отречься от титула наследника престола. «Если вы этого не сделаете, вы вряд ли выйдете отсюда живым», — сказал один из них. Другие угрожали, что придадут огласке информацию о том, что принц употребляет наркотики. Чтобы окончательно сломить Мухаммеда ибн Наифа, ему дали прослушать записи разговоров с другими принцами, согласившимися поддержать его двоюродного брата. Мухаммед ибн Наиф держался всю ночь, но начали сказываться диабет и усталость, и к рассвету он предложил сделку. Никаких бумаг он подписывать не будет, но отречется от притязаний на престол устно. Около 7 утра люди Мухаммеда ибн Салмана наконец вывели Мухаммеда ибн Наифа из дворца. Он надеялся официально отречься от титула чуть позже, но на него сразу же набросилась туча репортеров с камерами. Один из охранников положил руку на автомат, что было грубейшим нарушением протокола при нахождении рядом с наследным принцем. И тут Мухаммед ибн Наиф увидел, что к нему подходит Мухаммед ибн Салман, которого снимал его заместитель Сауд аль-Кахтани. Подойдя к двоюродному брату, Мухаммед ибн Салман выслушал слова присяги на верность и поцеловал его. «Теперь я могу отдохнуть, а тебе да поможет Всевышний», — сказал ему на прощание Мухаммед ибн Наиф.